По случаю 63-летия победы корейского народа в Великой Отечественной освободительной войне, швейцарский оргкомитет форума в честь великих исполинов, выходцев из гор Пекту 2017 года, швейцарско-корейский комитет и швейцарский кружок по изучению идей Чуче в совместном заявлении от 16 июля отзывались о бессмертных заслугах Ким Ир Сена в достижении победы в войне.